— негромко проговорила она. Каллины обменялись долгим взглядом, и мне очень захотелось узнать, что говорит подруга. Наверное, убеждала брата не нападать на Феликса, потому что Эдвард тяжело вздохнул и будто нехотя посмотрел на Алика. «Ара будет очень рад снова тебя увидеть», — как ни в чем не бывало, — сказал молодой вампир. «А лучше не заставлять его ждать», — посоветовала Джейн. Эдвард коротко кивнул. Держась за руки, Алик и Джейн провели на следующий просторный, богато украшенный зал. «Интересно, сколько их еще впереди?» Не обратив внимания на высокие облицованные золотом двери в глубине зала, они остановились у стены и сдвинули обшивку, обнажив еще одну, самую простую, деревянную. Галантный Алик придержал ее, пропуская вперед Джейн. Я беззвучно застонала, когда Эдвард толкнул меня в узкий проем. С другой стороны те же камни, что и на площади, в проулке и канализационном коллекторе. Камни, темнота и холод. К счастью, каменный вестибюль оказался недлинным и скоро привел в зал посветлее, похожий на пещеру или башню древнего замка. Наверное, это и правда башня. Двухэтажная, с длинными узкими окнами, сквозь которые на каменный пол падали яркие прямоугольники света. Из мебели только несколько массивных, высоких, как троны, стульев, расставленных вдоль плавно изгибающихся стен. В самом центре круга небольшое углубление, а в нем еще один водосток. Интересно, он, подобно канаве на улице, тоже используется в качестве выхода? У водостока стояли несколько человек и о чем-то оживленно беседовали. Спокойные голоса сливались в негромкий, разносящийся под сводами башни гул. Вот две бледные женщины в летних платьях остановились в островке солнечного света, и от их кожи, словно посыпанной хрустальной пылью, по светло-коричневым стенам заплясали радужные блики. Не успели мы войти, как все прекрасные лица повернулись в нашу сторону. Большинство бессмертных были одеты совершенно непримечательно. Брюки, юбки, рубашки. На улице они бы не выделялись из общей массы. Но мужчина, заговоривший первым, был в длинной накидке. Черная, как смоль, она волочилась по полу, и на секунду я приняла его длинные цвета вороного крыла волосы за капюшон. «Джейн, милая, ты вернулась!» Голос мягкий, бархатный. Мужчина двинулся. Нет, поплыл вперед с такой невероятной грацией, что я раскрыла рот в немом восторге. С ним не сравнится даже Элис, каждый шаг которой напоминает балетное па. Когда он приблизился, и я увидела его лицо, то удивилась еще сильнее. Оно не было неестественно красивым, как у членов его свиты. Грациозный брюнет подошел не один. Вокруг него суетились все присутствующие в зале. Кто-то шагал позади, кто-то, подобно бдительным телохранителям, впереди. Я не могла решить, нахожу его привлекательным или нет. Вероятно, черты были идеально правильными, но от сопровождавших его вампиров брюнет отличался не меньше, чем я. Кожа прозрачно-белая, как луковая чешуйка, и такая же нежная, в обрамлении смоляных волос казалась еще бледнее. У меня возникло странное, непреодолимо сильное желание коснуться его щеки. Интересно, она мягче, чем у Эдварда и Элис? Или, может, рыхлая, словно толченый мел? Радужка, как у других, малиновая, но не яркая, а матовая, будто подернутая пеленой. Интересно, он видит хорошо или как сквозь дымку? Подплыв к Джейн, брюнет коснулся ее щеки полупрозрачной ладонью, легонько чмокнул в пухлые губы и отступил на шаг. «Да, господин», — улыбка осветила лицо девушки, сделав его ангельски прекрасным. «Я привела его обратно, как вы пожелали». «Ах, Джейн», — расплылся в улыбке брюнет, — «у тебя всегда только хорошие новости». Затуманенные глаза повернулись к нам, и улыбка стала еще шире, почти восторженной.